Кларенс согласился. В этот день он отрекся от своей великой задачи открыть всем правду о Междумире. В этот день Кларенс начал свое долгое, медленное нисхождение к смерти. Смерти жалкой и бессмысленной, к тихим похоронам, на которые не придет никто, кроме людей, по долгу службы, заполняющих соответствующие бумаги. Кларенс знал об уготованной ему участи. Ну да что с того? Ему не повезло, и приходилось с этим смириться. Он поймал двоих демонов, вытащил из них много полезной информации. Но к своей цели, доказать миру, что он не больной на всю голову старый дурень, не приблизился ни на шаг. Ну и ладно, неважно. Какое ему вообще дело до этого самого мира? Здесь, в лечебнице Холлоу-Оук, его собственный личный мирок был уютен и стерилен. Ему регулярно взбивали подушки, постель была мягкая и теплая. А что лучше всего, здесь не было призрачных детишек. По крайней мере, до того дня, когда один из них пришел к нему в гости. Кларенс испустил душераздирающий вопль, когда увидел стоящего перед его кроватью Майки. К счастью, душераздирающие вопли в подобных лечебных учреждениях скорее норма, чем исключение, так что никто не обратил на него внимания. «Зачем ты вернулся?» — спросил Кларенс. «Тебе мало того вреда, что ты уже причинил?» «Нам нужно поговорить», — ответил Майки. «Но не здесь. Здесь пол слишком тонкий». Кларенс видел, какие усилия прилагает Майки, чтобы не провалиться. Старик расхохотался, но Майки проигнорировал его оскорбительный смех. «Давайте встретимся где-нибудь на более-менее твердой почве», — предложил он. «В саду». С этими словами он прошел сквозь стену и скрылся из глаз. Кларенсу очень хотелось заставить демона подождать часок-другой, но любопытство заело. Что этот метущийся дух хочет ему сказать? Выследить Кларенса в живом мире оказалось для Майки не так-то легко. Привыкнув путешествовать вместе с Алли, он позабыл, насколько разобщены были оба мира. Без его подруги мир живых, столь близкий, оказался недостижимым, как другая вселенная. Майки был в состоянии превратить себя в любого монстра по своему желанию, но никоим образом не мог повлиять даже на крохотную песчинку в живом мире. Он спокойно проходил сквозь стены, но не мог прислониться ни к одной из них. Он мог увеличить громкость своего междумирного голоса до такой степени, что казалось, будто это вещает сам Господь, или же наоборот, дьявол. Но живому человеку этот голос не был слышен. Майки чувствовал себя беспомощным, а беспомощность он всегда презирал. Он прожил долгие годы в качестве духа. И все это время неспособность вступать во взаимодействие с миром живых не имела для него значения. Хотя оба мира соседствовали, Майки легко игнорировал то, что не относилось к непосредственному кругу его существования. Не видя, не слыша живых, как мы не обращаем внимания на стук часов или мерцание лампочки. Для него живой мир был всего лишь источником легкого раздражения, не более. Но все изменилось. Если не считать редких случаев явления призраков, да столь же редкого скинджекинга, живые, несмотря на близкое соседство, не подозревают о существовании незримой вселенной неживых. Мэри изменила положение дел. Она воспользовалась услугами скинджекеров, чтобы взорвать мост, и это событие привело в действие некий сложный механизм, настолько тонкий, что о нем никто и не догадывался. Никто, кроме Кларенса, который мог видеть оба мира одновременно. Старик и был тем связующим звеном, которого так недоставало Майки. Но с Кларенсом Майки связывал и другие, куда более далеко идущие планы. «Мне нужна твоя помощь». «Да что ты», — подивился Кларенс. «Еще это мне, скажи, помогать тебе». Они сидели в саду, который даже сейчас, в декабре, был наводнен пациентами. Медперсонал украсил голые ветви вишен и яблонь шарами и мишурой, но это лишь еще больше подчеркивало зимнюю обнаженность деревьев. По саду прогуливался дежурный, следящий за тем, чтобы больные не учинили чего-нибудь себе во вред. Разговор с самим собой в число рискованных занятий, видимо, не входил. «Помочь мне в твоих же интересах», «Потому что я могу доказать людям, что ты не псих», — сказал Майки. «Правда, не всем, но все же немногим людям могу. Тем, например, кто тебе дорог». «Мне никто не дорог». Но эти слова Кларенса прозвучали как-то не очень убедительно, поэтому Майки ждал продолжения, и оно не замедлило последовать. «Ну, разве что мой сын. Но он не знает даже, что я живой. Так что, может, лучше...» «Я знаю кое-кого, кто заставит твоего сына поверить тебе. Но мне нужна твоя помощь, чтобы найти ее». «На случай, если ты не заметил. Здесь психиатрическая лечебница. Я, может, и заявился сюда добровольно. Но стоит мне отсюда уйти, как обвинения против меня восстановят». На что Майки возразил. «Это если они тебя найдут». Кларенс немного поразмыслил. «Знаешь, парень, ты начинаешь мне нравиться. И это меня пугает».